Глава 17. Вторник, 17 апреля 2001 года, полицейское управление, улица Баласо-Инфанте, Севилья. Они вернулись в кабинет. Фалькон сидел за столом, уставившись на кассету. Рамирес постукивал безымянным пальцем по оконному стеклу, глядя на автостоянку с таким видом, будто ему необходимо было распродать всю эту уйму машин до конца недели. «По крайней мере, нам теперь известно, что она не цветочек», — обронил Рамирес. «А толку-то?» — спросил Фалькон, швырнув кассету через стол. «Он добился именно того, чего хотел, все запутал. Но ведь предполагалось, что мы должны чему-то научиться». «Это был наглядный урок», — сказал Рамирес, выпрямляясь и качая головой, словно обескураженный неосуществимостью задачи сбыть с рук этакую гору металлолома. «Ну и как вам теперь ваша версия относительно виновности Консуэлы Хименес?» «Не знаю», — ответил Рамирес, поворачиваясь спиной к окну. «С одной стороны, она укрепляется, с другой — летит ко всем чертям». «То-то и оно», — заметил Фалькон. «Теперь у нас есть доказательство, что она способна перейти границы дозволенного». «Но с какой стати киллер, которому она якобы заплатила и которого проинструктировала, с какой стати он прислал нам эту пленку?» «Если только это сделал он». «Смотрите, наглядный урок номер один. Рауль Хименес со срезанными веками». «Ну, кто еще это мог быть? Слишком знакомый почерк». Рамирес прошелся по комнате, подергивая безымянным пальцем. «Вы сказали, что это было рассчитано на то, чтобы запутать нас, да?» — продолжил Рамирес. «Но сеньора Хименес сейчас в трудном положении. После убийства вы почти каждый день подолгу беседовали с ней». «Думаете, она сама послала кассету или велела кому-то ее послать?» «Посмотрите на нашу реакцию. Мы поверить не можем, что она была способна выставить себя в таком виде, но подумайте хорошенько, она снялась в порнографическом фильме 20 лет назад. Подумаешь, большое дело. Вероятно, у нее были на то свои причины, скорее всего, нужда в деньгах. А что предпочтительнее? Протрубить 10 лет горничной или пососать пару пенисов? Этот фильм мог бы повлиять на ее жизнь в единственном случае, если бы мы переслали его ее друзьям в Севилье, обведя ее голову красным кружком и сделав вспыхивающую на экране надпись «Консуэла Хименес», ну, раз у вас нет денег на слежку, то на это и подавно. Рамирес был неисправим. Всегда находил, из-за чего вспылить и к чему придраться. «Возможно, в этом наглядном уроке заложено и нечто другое», — произнес Фалькон. «Мне кажется, что именно Консуэла была на экране, когда убийца снимал Рауля Хименеса с Элоисой Гомес. Что это говорит о Рауле Хименесе, если он знал, на кого смотрит?» «Он очень странный тип». Фалькон задумался о развилках в человеческом сознании, о бесконечных вариантах выбора. «То или это? Под влиянием какого такого инстинкта мужчина, вместо того, чтобы лежать в постели с женой, размышляя о радостях супружества и детях, трахает в своем кабинете шлюху, глядя, как жена занимается тем же самым на экране?» Похоже, Рауля Хименеса всегда тянуло на дешевку. «Если еще вспомнить о сходстве Консуэлы Хименес с покойной женой, трудно представить, что двигало этим человеком», — сказал Фалькон. «Чувство вины», — заявил Рамирес. «Чтобы вину чувствовать, ее нужно осознавать». «Не понимаю», — отозвался Рамирес, начиная скучать. «Ну и что нам теперь делать?» «Предъявить это Консуэла Хименес и посмотреть на ее реакцию». «Я готов». «К тому же мы должны до обеда встретиться с Кальдероном», — продолжил Фалькон. «Думаю, что вдвоем уличать Консуэла Хименес в ее былых грехах — это непродуктивная трата сил. Вам надо подготовить материалы к совещанию с Кальдероном. И еще, скажите Баэне, если он не ушел из Муданса Стриана, чтобы он узнал, не позволит ли ему взглянуть на старые вещи Рауля Хименеса, или, по крайней мере, пусть дадут ему инвентарную опись». Рамирес прям-таки потемнел от едва сдерживаемой ярости. Получалось, что он перемудрил и к тому же лишился удовольствия принять участие в унижении Консуэлы Хименес. Фалькон позвонил ей. Она согласилась встретиться с ним и попросила прийти до того, как в ресторане начнут подавать обед. Он принял в туалете еще одну таблетку орфидала, поражаясь эффективности первой и испытывая искушение провести на них остаток жизни. Он ехал по присмиревшему городу и думал, что, наверное, его врач был прав, это всего лишь стресс. Мы живем в эпоху постоянной тупой тревоги. Поскольку больше не происходит никаких мировых катаклизмов, мы концентрируем свое внимание на мелочах повседневной жизни. Уходим с головой в работу и суету, чтобы подавить эту тревогу, которая сопутствует относительному спокойствию. «Да, правильно», — думал он, — «я накуплю этих таблеток еще на несколько недель, распутаю это дело и возьму отпуск». Позади здания суда пара мест на стоянке пустовала. Он припарковался и направился через сады Мурильо в квартал Санта-Крус. Он замедлил шаг, когда у него вдруг всплыли в памяти слова врача про самый красивый город Испании, и он оглянулся вокруг, словно попал сюда впервые. Небесный свод над прозрачным, кристально чистым воздухом и высоченными пальмами был по-настоящему лазурным. Андалузское солнце пронизывало зеленую листву платанов, создавая узоры из света и тени на ровной булыжной мостовой. Пурпурные махины бугенвиллей, сияющие после дождей, сползали с белых и охряных зданий. Кроваво-красные герани просовывали головки меж черных прутьев кованых железных балконов. Запах кофе и пекущегося хлеба витал в тихих переулочках. Пещерная промозглость узких проулков перетекала в тепло открытых площадей, посреди которых хранили безмолвие золотистые камни старых церквей. Проходя под высокими платанами на площади Альфальфы, Фалькон пожалел, что ему приходится заниматься сейчас таким делом. Боль и смятение врывались диссонансом в ликование апрельского дня. Секретарша проводила его в кабинет Консуэлы Хименес. Та сидела за письменным столом, положив ладони на покрытую кожей столешницу и приподняв плечи, так что обрисовывались подплечники. Фалькон опустился в кресло, ощущая в солнечном сплетении трепет радости. Вот это таблетки! Ему, как человеку, слушающему любимую музыку через наушники, потребовалось приложить определенные усилия, чтобы удержать свои эмоции в себе. Он передал ей видеокассету в пластиковом пакете. Она перевернула ее и поморщилась, прочитав название. Фалькон сказал ей, что получил кассету утром по почте и упомянул о карточке с надписью «Наглядный урок». «Это один из непристойных фильмов моего мужа, не так ли?» «Да, судя по кадрам, отснятым убийцей, ваш муж смотрел его, занимаясь сексом с проституткой. Та же, вложенная в посылку карточка, обращает наше внимание на четвертую и шестую части». «Очень хорошо, старший инспектор. И что же в них?» «Вы не имеете ни малейшего представления о содержании этого видео?» «Я не интересуюсь порнографией. Я ее не выношу. Судя по одежде актеров и актрис, фильму, по нашей оценке, лет около 20. Одежда в похабном фильме — это что-то новое. Она присутствует только в самом начале. Продолжайте, старший инспектор. Если за этим что-то скрывается, выкладывайте сразу. В двух эпизодах, которые нам было рекомендовано просмотреть, фигурируете вы, сеньора Хименес, еще совсем молодая». Последовало ледяное молчание, достаточно долгое для того, чтобы наступило новое оледенение. «Почему, как вам кажется, — начал Фалькон, — «О чем вы говорите, старший инспектор?» Злоба в ее голосе не оставила камня на камне от его уверенности. У него в голове мелькнула мысль, что они ошиблись, что Рамирес обознался и что это была не она. Мебель в кабинете стремительно куда-то понеслась, когда он столкнулся в лоб с самой щекотливой ситуацией в своей профессиональной карьере. «Мне интересно», — сказал он, беря себя в руки, — «зачем кому-то понадобилось присылать нам этот фильм? Кто дал вам право являться ко мне с таким гнусным заявлением?» «У вас есть видеоплеер?» «Пошли», — бросила она и схватила пакет. Они вышли из кабинета и дошли по коридору до маленькой комнатки, в которой стояли двухместный диван, кресло и телевизор с видеоаппаратурой. Фалькон с трудом натянул латексную перчатку на взмокшую руку. Пленка была заранее установлена на четвертый эпизод. Фалькон решил, чтобы не усугублять неловкость, показать только начальные кадры, в которых в квартиру впускают четверых новых гостей. Он остановил изображение на том месте, где она входит в дверь. Сеньора Хименес усмехнулась, указав на свои светлые волосы. Фалькон продолжил демонстрацию фильма до того момента, когда камера взяла крупный план ее лица, которые нельзя было не узнать. Он попытался зафиксировать картинку, но видеоплеер не подчинился ему. Совсем еще молодая Консуэла расстегнула молнию на брюках стоявшего перед ней мужчины и вытащила пенис. И тут Консуэла Хименес с багровым лицом, оттолкнув Фалькона, выключила плеер и выхватила из него кассету. «Это вещественное доказательство», — предостерег Фалькон. Она с размаху швырнула кассету на пол и припечатала своим острым каблуком. Пластиковый футляр проломился, и разъяренная женщина стала стряхивать его, но пленка оказалась вязкой, как собачье дерьмо. Тогда она сбросила туфлю, стащила кассету с каблука и запустила ей в стену. От удара кассета разлетелась на куски. Фалькон кинулся к ней с пакетом и сгреб в него остатки. Тут Консуэла налетела на него, как фурия, и принялась молотить его по голове и по спине с визгом и бранью, с такой бранью, какой он не слышал даже в притонах наркоманов в Сан-Пабло. Фалькон развернулся к ней, схватил за плечи и прикрикнул на нее. Она уткнулась ему в плечо и залила слезами его костюм. Он усадил ее на диван. Она закрыла лицо рукавом. Фалькон не мог определить, притворная это истерика или искренняя. Она постепенно успокаивалась, хотя губы еще вздрагивали. Он сел в кресло, по возможности подальше от нее. — Да, — выдохнула она, — это была я. — Трудное время. — Момент хуже некуда, — ответила она, сведя неприятную полосу жизни к краткому мгновению. — Денежные затруднения? — Всякие, — произнесла она, заглядывая в бездну потревоженного прошлого. Я уже рассказывала о деталях второго аборта, оплаченного моим любовником. А это было прелюдией к моему первому аборту, который мне пришлось оплачивать самой. Самолет до Лондона и обратно, гостиница, больница. Мне необходимо было собрать кучу денег за 2 месяца, без какой бы то ни было помощи. Она содрогнулась и приложила ладонь ко рту, словно опасаясь, что ее вырвет. — О таком никто не захотел бы вспоминать, — продолжила она. — О том, что беременной женщине пришлось заниматься этим, чтобы избавиться от плода. Просто омерзительно. Наглядный урок номер один оказался весьма познавательным. Наверное, Рамиросу полезно было бы его увидеть, потому что это был штрих к портрету убийцы. Он всезнающий, он отыскивает что-то позорное или ужасное в прошлом людей и показывает им это, заставляя их снова переживать тяжелые минуты. «Каким образом кто-то смог об этом узнать?» — спросил Фалькон. «Кто-то был посвящен вашей проблеме? Я уже вычеркнула ту пору из своей жизни и ничего не помню о ней. Я сделала то, что должна была сделать. И когда все закончилось, я погребла это в бездонной пропасти. Мне вряд ли удастся вспомнить тех, с кем я тогда общалась. Вернувшись из Лондона, я начала менять все в своей жизни». «А что папаша?» «Вы имеете в виду человека, который не стал папашей?» — ответила она. «Он был механиком в гараже у моего отца. Когда я ему сказала, что беременна, он сбежал. Я никогда его больше не видела». «Но каким же образом кто-то мог проведать об этом?» «Вообще-то никаким», — сказала она. «Я впервые в жизни испытала настоящее одиночество. Я все устроила сама, ни слова не сказала даже своей сестре». «Как вы нашли ту клинику в Лондоне?» — спросил Фалькон, с отвращением повинуясь необходимости проверять факты. «Мой врач дал мне адрес одной женщины в Мадриде, которой были известны все подробности». «А как вы оказались в обществе людей, снимавших порно?» «Это было окружение той самой женщины», — объяснила она. «Отнюдь не случайно, выйдя от нее, я столкнулась в кафе с девушкой, сделавшей мне предложение, которое позволяло получить как раз нужную сумму». «Вы ее видели когда-нибудь потом?» «Никогда». «А других исполнителей?» — спросил он. И она покачала головой. «Знаете, они, несмотря ни на что, были, на удивление, приличными людьми. Мы ведь занимались гадостью. И атмосфера на съемочной площадке должна была быть ужасной, но мы выкуривали по несколько кусячков, и обстановка становилась очень дружеской. Они вели себя человечно и понимающе. Вероятно, мне повезло. В ресторанном бизнесе я встречала гораздо более наглых типов. А секс... На самом деле это и сексом не назовешь. Мужчинам труднее всего давалась эрекция, потому что все было так неаппетитно, несексуально». Фалькона передернуло, когда у него в голове сложился вопрос, который ему не захотелось задавать, уж слишком он был неприличный. «Вы сказали, что, вернувшись в Испанию, все изменили. Перед операцией я остановилась на ночь в дешевой гостинице на набережной Виктории. Я вышла пройтись, чтобы отвлечься от мысли о следующем дне. Мне хотелось забыться. Я дошла до угла Гайд-парка, потом по Пикадилли спустилась в Шепардс-Маркет и Баркли-сквер. Меня вынесло на Албермаль-стрит, и я оказалась перед художественной галереей. Там как раз открывалась какая-то выставка. Я наблюдала за входившими и выходившими людьми. Они были превосходно одеты, изысканы и интеллигентны. Ни одна из этих женщин не забеременела бы от механика из гаража. И я решила, вот моя среда, я непременно войду в нее. Вернувшись в Мадрид, продолжала она, я много работала и, купив довольно элегантное платье, отправилась к владельцу галереи, который заявил, что я ему не подхожу, потому что ничего не смыслю в искусстве. Он унизил меня. Показал картины и сунул мне в нос мое невежество, а потом спросил меня о рамах. Рамы? Какое мне было дело до рам? Он посоветовал мне научиться печатать на машинке и выставил меня за дверь. Она буквально гипнотизировала Фалькона, устремив на него взгляд, выдававший незаурядную твердость характера. Ее сжатая в кулак рука лежала на подлокотнике точь-в-точь, как в фильме. Я занялась искусствоведением, самостоятельно. На уроки у меня денег не было. Я посвящала этому все свое свободное время. Я ходила к мастерам, делавшим рамы. Я встречалась с художниками, неизвестными, но разбиравшимися в предмете. Я работала в магазине, где продавались разные художественные принадлежности. Я узнала все. Я познакомилась с более известными художниками. И именно так мне удалось получить работу в галерее. А когда это случилось, я снова пошла к человеку, который дал мне отворот-поворот. Он не вспомнил меня. Пока мы разговаривали, пришел Маноло Ривера. Вы знаете его? Лично нет. Ну ладно, он вошел, поцеловал меня и сказал «Привет». И владелец галереи, не сходя с места, предложил мне работу. Я испытала огромное удовольствие, отказавшись. Ваш муж знал хоть часть этой истории? Нет. Знаете только вы, старший инспектор, — ответила она. Откровенничать легче с теми, с кем не спишь в одной постели. И я думаю, мы родственные души, не так ли, Дон Хавьер? Фалькон взглянул на нее, не догадываясь, о чем она. Со стороны кажется, будто мы внутри жизни, — объяснила она, — но мы не внутри. Мы заглядываем внутрь извне, точь-в-точь, как ваш отец. Но не как ваш муж, — произнес он, чтобы переменить тему. Рауль был потерянный человек, — откликнулась она. Если он смотрел именно это, развлекаясь со своей шлюхой, то что о нем можно сказать? Рамирес считает, что его мучило чувство вины. Рамирес не так глуп, как кажется, — проговорила она. Просто мачо. Вы не думаете, что ваш муж знал, кто его экранная вдохновительница? — спросил Фалькон. Я не могу в это поверить. Я не была его идолом. Тем не менее, он видел сходство. Она кивнула. Вам не кажется, что Рауль, глядя на женщину, которая похожа на его первую жену и ведет себя как шлюха, — продолжила она за него, — временно избавлялся от чувства вины? Она пожала плечами, встала, одернула юбку и сказала, что ей пора идти распоряжаться обедом. Он вернулся пешком к зданию суда. День снова становился пасмурным, листья пальм пощелкивали на ветру, а тучи уверенно возвращали себе утраченные позиции. Рамирес с зажатой подмышкой толстой папкой ждал его на улице перед входом. Они миновали охрану. Фалькон вытащил из папки лист бумаги. Это была инвентарная опись имущества Рауля Хименеса, хранившегося на складе компании «Мудан Сестриана». По дороге к кабинету судебного следователя Кальдерона он пробежал глазами всю опись, которая включала полный комплект принадлежностей для просмотра фильмов в домашних условиях, 8-миллиметровую камеру, контейнеры для пленок, кинопроектор и экран. Когда они вошли, Кальдерон стоял за столом, упершись руками в его край и набычившись, словно готовился оттеснить их обратно в коридор.